Когда придет время, юноша и девушка полюбят друг друга и будут организовывать семью. Счастье и крепость ее не в малой степени зависят от того, с каким моральным багажом придут они к ней. Если оба сохранили свою чистоту, если не запятнали себя нечестным или легкомысленным поступком, если они искренне и глубоко полюбили друг друга, если они честны и открыты друг перед другом, у них имеются все предпосылки к тому, чтобы быть счастливыми, чтобы семья приносила им радость и удовлетворенность. Но даже и при этом условии имеются только предпосылки для счастья. А будет ли это счастье, зависит от обоих супругов. Любовь и семья накладывают на них, особенно на мужчину, огромную ответственность. К любви нельзя относиться легкомысленно. Любовь – это большое чувство, при котором происходит как бы слияние двух душ. Причем ни одна из них не теряет своей свободы. В этом чувстве разумно сливаются влечение и дружба. При этом любовь тем сильнее и крепче и дает больше радости, чем разумнее сочетаются эти два чувства, как в воздухе в разумной пропорции сочетаются кислород и азот. И если те же составные части будут соединены неправильно, какая бы составная часть не превалировала, воздуха настоящего, которым можно дышать и быть здоровым, не получится. Так и в любви. Если здесь будет превалировать физическое влечение, такое чувство будет приближаться к животному. Там, где превалирует дружба и уважение, но нет или слишком мало влечения, там может легко наступить охлаждение и останутся лишь привычки, которые никогда не могут заменить любовь. Точно так же и дружба. Это чувство очень важная составная часть любви, но заменить любовь она не может и поэтому не может принести истинного счастья. Любовь – деликатное и нежное чувство. Тот, кто самонадеянно считает, что «она меня любит, куда она денется», тот глубоко ошибается. Чувство легко может угаснуть, а при неправильном поведении супругов, одного или обоих, смениться равнодушием и даже враждебностью. И тому, и другому может причинить не только тяжелые моральные, но и физические страдания –